Маг обвел зал почти безумным взглядом. Этот взгляд заставил замолчать остальных повелителей. Но он не мог вернуть ему утраченного величия. «Взять их!» — ледяным голосом приказал он. Стража, стоявшая у стены, мгновенно подлетела к пленникам и заломила им руки за спину. «Прикажете приготовить допросную?» — деловито осведомился стражник. «Много чести!» — отрезал верховный маг. Он протянул руку, и стена расступилась. За ней открылся недлинный прямой коридор. А в конце коридора, на бронзовом жертвеннике, ослепительно пылал мрак огня. Тай и Халор отвернулись, как по команде. «Не смотреть, только не смотреть». «Ну, что же вы, гости дорогие?» — процедил повелитель. «Идите, взгляните на негасимый огонь. А когда вернетесь, мы с вами побеседуем. Так и быть, я даже разрешу вам побеседовать со смертной». Девушка попыталась вскрикнуть, но не смогла. Настолько страх сдавил ей горло. Она догадывалась, что после коридора случится что-то ужасное, хотя и не знала, что именно. Зато это хорошо знали Тай и Халор. В конце прогулки их ждал мрак огня. Однажды они уже были в коридоре, и сияние мрака отняло их души. Вот то единственное, чего боялся Халор. Самое страшное. Недаром повелители зла запрятали его за стену. Даже сами они опасаются взглянуть на него лишний раз. О страже и говорить нечего. Раб огня, увидевший его вторично, заплатит жизнью. Тай и Халор единственные на всем свете увидят негасимый мрак дважды. Они войдут туда одни. Если бы им удалось не смотреть. Но нет силы, способной помочь человеку отвести взгляд от мрака огня. Тай и Халор не успели опомниться. Едва лишь отзвучал приказ мага, как их впихнули в коридор, заставив точно нацеленными пощечинами повернуть головы. Мрак огня впился в их глаза. Они шли медленно, но с каждым мигом огонь притягивал их все сильнее, и они ускоряли шаг, сами того не замечая. Тай изнемогал, пытаясь остановиться. С Халора градом катился пот. «Держись!» — простонал он. «Не могу!» — прохрипел Тай. «Ты мой друг, ты мой брат, ты моя правая рука, ты мой меч, ты моя сила!» — шептал Халор клятву побратимства. «Держись!» «Не могу!» — закричал Тай. В памяти его заворочилось нечто омерзительное, но знакомое, и с каждым шагом оно становилось все более приятным. Тай сопротивлялся из последних сил и угасающей волей, не разумом, понимал, что силы эти действительно последние. И вдруг Халор рванулся, побежал, прыгнул, на мгновение распластался в воздухе и обнаженной грудью рухнул на жертвенник, и негасимый огонь погас. И из уст повелителей исторгся дикий вопль. Но даже он не был громче последнего ликующего крика Халора. «Свободен!» Вновь обретший волю Тай бросился к Халору и подхватил его тело, сползающее с жертвенника. Дышал Халор с трудом. Грудь и живот его были глубоко обожжены. «Все в порядке», — прошептал он и потерял сознание. В зале творилось нечто невероятное. Повелители зла метались в поисках выхода, но паника мешала им найти дверь. Пламя свечей рвалось, и погасшие свечи падали в месиво из еды, вина, салфеток и тарелок. Верховный повелитель бежал по столу, давя ногами золотые кубки и отшвыривая осколки хрустальных. Визг стоял несусветно. «Убейте их!» — кричал кто-то, надсаживаясь, в попытке перекрыть всеобщий шум. Но исполнить этот приказ было некому. Стража растерянно обводила зал испуганными детскими взглядами. «С ума сойти!» — мелькнуло в голове у Тая. «Они ведь и есть дети. Им же лет по 12. Мрак огня погас, и они все забыли. Тай потерял память после подвала, но сам подвал он помнил. Ни один человек, хранивший в памяти такое, не может остаться ребенком. Кроме того, у него уже был кое-какой опыт взрослой жизни, а эти несчастные не могли на него рассчитывать. Они утратили память о годах служения злу разом, мгновенно. И каждый из них был испуганным ребенком, внезапно попавшим в незнакомое место. И вокруг только взрослые. Ох, и возни с ними будет, когда все кончится, если, конечно, выберемся. Занятый воцарившейся паникой и несчастными стражниками, Тай не сразу заметил, что происходит с цитаделью. А заметив, остолбенел. Цитадель таяла. Кое-где сквозь ее своды уже проглядывало ночное звездное небо. Она таяла в воздухе неравномерно, как кусок сахара в кипятке, искажаясь, покрываясь трещинами, беззвучно разламываясь. Сверху летели балки и перекрытия, и тоже исчезали на полпути. Стены корежились и оседали. Кое-где начинал подтаивать пол. «Отлично!» — угрюмо подумал Тай. «Вот тут-то мы и навернемся». Он встал, по-прежнему держа на руках бесчувственного Халора. Девушка из подземелья уже проталкивалась к нему. Странное дело, но сейчас, посреди всеобщей паники, прежний ужас отпустил ее. Она по-прежнему боялась, но всего лишь смерти. «Сейчас нам придется прыгать», — сказал Тай. «Куда?» — не поняла девушка. «Вниз!» — гаркнул Тай и, набрав побольше воздуха в легкие, завопил, что есть мочи. «Мальчишки! Когда пол начнет таять, прыгайте вниз и бегите!» Слова его достигли сознания детей, плененных во взрослых телах. Во всяком случае, они зашевелились. Один из них, очевидно, совсем маленький, на вид дюжий детина, обросший колючей бородой, всхлипнул и засунул большой палец в рот. «Прыгай!» — велел Тай девушке. Пол разверся у самых ее ног. Девушка послушно спрыгнула в дыру. Тай осторожно спустил туда же тело Халора. «Держи!» — крикнул он вниз. «Держу!» — донеслось в ответ. «Посторонись, я прыгаю!» И он ухватился за край пола, повис в воздухе, разжал пальцы и прыгнул. «Теперь бежим!» — крикнул он, вновь поднимая на руки Халора. «Я тебе помогу!» — начала была девушка. «Некогда! Бежим, пока нас не сцапали!» Из соседней дыры спрыгнули несколько бывших стражников. «Делай ноги, ребята!» — завопил Тай. Один из стражников ушиб колено и захныкал. «Потом будешь нюни распускать!» — строго произнес Тай. «Скорее, а то нас догонят! За мной, вон туда!» Ударом ноги он доломал уже почти призрачную стену. За ней зиял подземный ход. Тай и девушка первыми ринулись в пролом. За ними, топоча и всхлипывая, устремилось воинство повелителей. И вовремя. Сами повелители уже сообразили, что к чему, и устремились в погоню. Из стены подземного хода высунулась каменная змеиная морда, зашипела громоподобно и развалилась на куски. Тай выругался, девушка ойкнула. Из пола то и дело вырастали с лязгом пики и колья и таяли, не успев нанести сколь-нибудь серьезные раны. Тай снова выругался и чуть замедлил бег. Незавидное положение. Прибавишь ходу и угодишь в магическую ловушку прежде, чем она растает. Промедлишь и попадешь в лапы к повелителям зла. Конечно, воины из них никудышнее, но сейчас от страха они и убить способны. «Смываемся!» — отчаянно завопил стражник, указывая вперед. Там заманчиво виднелся дверной проем. Дверь была открыта. «Не учи старших жить!» — осадил его Тай. «Ну-ка, кинь туда камень, у меня руки заняты!» Стражник послушно подобрал камень и кинул. Камень не перелетел через порог. Стальная пластина над дверным проемом выскочила, рассекла его точно посередине, тяжело клацнула о порог и втянулась обратно. «Вот ведь!» — Тай не договорил. За его спиной раздались испуганные крики стражников. Погоня приближалась. Эх, была не была. Тай нагнулся, защищая своим телом Халора, хоть и понимал, что это бессмысленно, и кинулся к двери. Сталь с грохотом рванулась к нему и растаяла прямо у его шеи, оставив на ней мимолетный холод. «Скорее!» — крикнула девушка. «Бежим!» Стражники припустили за ней, что есть духу. Они едва успели. Подземный ход растаял окончательно, и земля обрушилась внутрь, погребая за собой волшебную погоню. Тай бережно опустил на землю Халора и обернулся. Цитаделя больше не было. Не было ничего. Только дальний лес и бледнеющие предрассветные звезды, и Халор, и девушка, и взрослые дети. «Мама!» — всхлипнул кто-то. «Я боюсь!» Тай подошел к нему и обнял за плечи. «Не плачь, малыш!» — сказал он. «Все будет хорошо!» Тесар, спасенная девушка, первой уяснила положение вещей. Ее помощь оказалась неоценимой, когда пришлось растолковывать стражникам, что же с ними произошло, разумеется, не особо упоминая о подробностях их службы. Многие плакали и звали маму, но когда первое горе потускнело, большинство обрадовалось. Теперь они могут лазить по деревьям, рвать штаны, драться, пить пиво и поздно ложиться спать, и никто их за это не заругает. Потом, когда они поймут, что все это не так интересно, как казалось, позабытая тоска нахлынет с новой силой. Но тогда Тай уже не будет вынужден управляться с ними самостоятельно. Только бы дойти с ними до дома и донести Халора живым. Халор все еще не приходил в сознание, он весь пылал. Казалось, по жилам его течет не кровь, а кипяток. Тай поминутно обкладывал его мокрыми тряпками, но ледяная вода ручья испарялась от них, как от горячего утюга. Хотя все стражники понаделали всевозможные мехи для воды и тащили с собой превеликий ее запас, Тай понимал, что воды им хватит ненадолго. Несмотря на то, что магические преграды исчезли с их пути, дорога обещала быть трудной. Одни эти детки бородатые чего стоят. Никакого сладу с ними нет. И носилки, на которых покачивается умирающий Халор, замедляют их движение. На зыбучие скалы, ставшие обычными, Тай Халора кое-как затащил. Потом добрый час призывал к порядку свою ораву. Просто чудо, что никто не разбился. Носятся, как сумасшедшие. Хорошо еще, что мрак земли канул в небытие, иначе Тай бы и вовсе не управился. Переставшие быть зыбучими скалы удалось пересечь сравнительно быстро. Едва оказавшись на опушке бывшего темного леса, Тай отрядил пару человек на поиски воды. Когда вода отыскалась, он сначала осторожно выпил сам несколько глотков. Обычная вода. Он вновь намочил тряпки, выжал их и отправился к неподвижно лежащему на носилках Халору. Когда он заботливо сменил высохшие тряпки на мокрые и холодные, Халор прерывисто вздохнул. Тай взглянул на его грудь и отвел глаза. Ожог и не думал заживать. Если бы у Тая были чудесные листья из запасов Халора. Но листья вместе с сумкой лежали где-то под землей. «Далеко еще?» — спросил Тессар. «Пешком несколько дней пути. 3-4. Не помню точно. Мы не донесем его». Тай скрипнул зубами. «Если не подоспеет помощь, он умрет». «Помощь», — повторил Тай. «Слушай, ведь ты права. Я пойду за помощью. Тут есть пещера. В ней вы пока и останетесь, а я пойду в деревню. Была тут одна неподалеку». «Позовешь лекаря?» — засветилась надеждой Тессар. «Если и есть здесь какой-то костоправ, эта работа ему не по плечу», — возразил Тай. «Пойду попрошу лошадь». «А дадут?» — усомнилась Тессар. «Тебе ведь заплатить нечем». «Не беспокойся», — Тай обнажил зубы в невеселой усмешке. «Есть у меня для них волшебное слово. Главное, чтобы вы тут без меня справились». «Справимся», — решительно пообещала Тессар.